Глава 7. Первыми мир Лантанир, еще дымящийся от божественного вмешательства, пропитанный остаточной энергией творения, заселили драконы и тролли. Голос мой звучал ровно и четко, отработанными годами на земле интонациями лектора. Но внутри все было сжато в тугой тревожный комок, а в висках отстукивал нервный ритм. Я медленно прохаживалась перед рядами парт, по привычке скрестив за спиной руки, чтобы скрыть легкую дрожь в пальцах, стараясь не смотреть на дубовую дверь, ожидая каждую секунду, что она распахнется, и на пороге появится тот самый советник Альдор. Холодный и неумолимый, как официальный бланк. Как они выглядели, эти первопоселенцы, драконы, древние, могучие, порождение самой магии мира, а тролли. Их кожа должна была быть грубой, как необтесанный гранит. Драконы – дети гор и вулканического огня, принесли в мир понимание глубинной плазменной магии недр, терпение, измеряемое эпохами, и ту мудрость, что рождается лишь за тысячелетия жизни. Когда видишь, как вырастают и рушатся целые цивилизации. Они стали первыми хранителями сакральных знаний, летописцами эпох, чьи хроники высекались на золотых пластинах, плавающих в озерах расплавленной лавы. Тролли, дети камня и стойких корней горных лесов, принесли невероятную выносливость, граничащую с нечувствительностью к боли, умение выживать в самых суровых условиях и странную приземленную мудрость, основанную на многовековом наблюдении за тем, как растет мох на скале и тает снег на вершине. Они были первыми строителями, вручную вырубавшими свои подземные города-крепости в неподатливых скалах. Я остановилась у высокого арочного окна, будто разглядывая пейзаж, где клены уже начинали окрашиваться в багрянец. Но на самом деле, зорким взглядом проверяя, не появилась ли на дальней дороге пыль от кареты или одинокий всадник. Ничего. Лишь ворон, перелетающий с ветки на ветку. Пока тихо. Слишком тихо. За ними... Через врата Ошара, что зияли, как кровавые раны на теле реальности, хлынули орки и эльфы. Две расы, столь разные, что их извечное противостояние стало двигателем многих исторических процессов. От мелких стычек до великих битв, менявших границы королевств. В классе повисла звенящая тишина, все слушали, затаив дыхание, даже перья замерли в воздухе. Гарша и Борга выпрямили свои мощные спины, чувствуя ответственность за наследие предков. Айлин и Лираэль обменялись многозначительными, полными древней памяти взглядами. Орки принесли с собой воинский дух, яростную страсть к жизни, понятие о несгибаемой силе клана и невероятную способность к адаптации, позволявшую им выживать в выжженных пустошах и ледяных тундрах. Их культура – это гимн выживанию, силе воли и свирепой радости бытия. Эльфы же. Они принесли в Лантанир утонченную магию, не связанную с грубой силой стихий, как у драконов, а тонкую, как паутина утренней росы, магию лунного света, звездных путей, жизни растений и сложнейших иллюзий. Они принесли искусство, заставлявшее плакать камни, музыку, что усмиряло диких зверей, поэзию и то изящество, что превращает простое выживание в высокое искусство жизни. Что он будет проверять первым? Учебные планы, журналы с оценками или сразу, без предупреждения пойдет смотреть на спальни, заглянет в чуланы и на кухню, проверяя толщину слоя пыли на балках. Позже всех, уже когда мир обрел свои основные очертания и законы, пришли люди, дриады и гномы. Мои глаза невольно нашли за партами Элоди, Иви и Берту с Фридой. Я постаралась вложить во взгляд одобрение и поддержку. Люди. Они принесли с собой неистовую кипящую энергию, ненасытную жажду познания и то самое неукротимое, порой безрассудное стремление изменять мир под себя. Подчинять реки, рубить леса и воздвигать дворцы там, где вчера был лишь пустырь. Их дар – это стремительный, часто хаотичный прогресс, ремесла, глобальная торговля, политические интриги и та амбициозная искра, что заставляет строить города и империи за одно короткое столетие. Дриады, дети и духи лесов, принесли глубинную, почти мистическую связь с природой. Понимание ее вечных циклов и хрупкой, но могущественной гармонии. Они стали хранителями жизни в ее первозданном виде, живыми библиотеками знаний о каждой травинке и каждом ручье. Ну а гномы, я чуть улыбнулась, глядя на своих старательных гномок, чьи аккуратные бородки торчали от усердия. Гномы принесли в мир несгибаемое упорство, любовь к ремеслу, идеальной форме и прочности, что стоит тысячелетий. Их дар – это города, высеченные в недрах гор, несокрушимое оружие, тончайшие шестеренки механизмов и непоколебимое понимание того, что истинная красота рождается лишь в упорном труде и математической точности. Я сделала паузу, давая ученицам сделать последние пометки в своих тетрадях, испещренных не только буквами, но и карандашными набросками драконов и эльфийских завитков. В аудитории стоял напряженный, но живой гул, но не от скуки, а от осознания услышанного, от щемящего чувства сопричастности. Каждая из них видела в этой грандиозной истории часть своей собственной, пусть и небольшой, но значимой судьбы. Таким образом, подвела я итог, возвращаясь к деревянной кафедре и с глухим облегчением замечая, что песок в часовом стекле почти иссяк, и звонок вот-вот прозвенит. Лантанир стал тем, чем он является сегодня – сложной, прекрасной и подчас противоречивой мозаикой, собранной из множества культур, каждая из которых прошла свой путь через врата Ошара. Ни одна раса не была лишней, ни один вклад не случайным. Каждая добавила свою уникальную бесценную нить в общий гобелен мировой истории. И наше умение понимать, принимать и уважать этот вклад есть ключ не только к пониманию прошлого, но и к гармонии в настоящем и к построению будущего, и самих себя. Василиск за стенами проорал свое оглушительное, похожее на скрежет разрываемого металла, приветствие. Урок окончен. Проверка еще не началась, но я знала, это лишь затишье перед бурей. И мне предстояло доказать этому советнику Альдору, что мой маленький пестрый гобелен из дюжины существ разных рас, собранный под одной крышей, тоже имеет право на существование, на уважение и, возможно, даже на будущее. После меня вся толпа учениц, шумная и оживленная, подобно стайке пестрых птиц, двинулась на занятия этикетом к мадмуазель Горд Люмерсан. И вскоре из дальнего крыла донеслись первые, отточенные аккорды клавесина, под которые девушки отрабатывали стандартные поклоны. Я еще несколько секунд стояла в опустевшей, пронизанной солнечными лучами аудитории. Прислушиваясь к затихающим в коридоре шагам, смеху и возбужденным обсуждениям только что услышанной лекции. Затем выдохнула, смахнула с темного платья мелкую белую пыль смела, оставшуюся на рукавах, и пошла к себе в тишину кабинета. В планах было сначала пообедать в уединении, наслаждаясь принесенной служанкой тарелкой тушеных овощей и куском свежего хлеба, а затем засесть за очередной подробный конспект. До вечера еще было время. Можно было успеть подготовиться к завтрашним урокам по политологии, подобрав удачные примеры из истории местных герцогств. Правда, этого времени, как вскоре выяснилось, оказалось не так уж много. Я успела написать развернутый план занятий по стихосложению эльфов, разобрав особенности метрики и символики в лирике лунных кланов, исписав несколько листов аккуратными столбцами сравнений, как вдруг почувствовала легкий, едва уловимый, но отчетливый толчок в самой ткани магии вокруг меня. Словно по незримой паутине, опутавшей замок, дернули за одну из ключевых нитей. Воздух в кабинете на мгновение задрожал, словно от далекого чистого звона хрустального колокольчика, и от него заложило уши. Это было магическое оповещение, встроенное в защитные чары замка мной же с помощью Торбина. Тонкий сигнал о том, что на территорию проник посторонний, чье магическое поле не было внесено в разрешенный список. Проверяющий. Точно он. Я готова была спорить с самой собой, что он появился здесь нарочно после обеда, в этот промежуточный, почти дремотный час, когда учебный процесс еще не возобновился в полную силу, а ученицы и преподаватели рассредоточены по своим углам. Идеальное время для неофициального, а значит, самого опасного и показательного осмотра, чтобы застать всех врасплох и увидеть неприукрашенную картину. В любом случае медлить было нельзя. Следовало немедленно отложить все дела и выйти из кабинета, чтобы встретить гостя с подобающим достоинством, не дав ему возможности бесконтрольно бродить по замку. Я поправила складки на своем самом строгом синем платье, провела ладонью по волосам, собираясь с мыслями и надевая маску спокойного профессионализма, и вышла в прохладный полумрак коридора. Мои каблуки отстукивали четкий быстрый ритм по отполированным веками каменным плитам, пока я направлялась к главной лестнице, сердце при этом колотилось где-то в горле. И вот, в центре просторного, освещенного высокими окнами вестибюля, неподалеку от массивной дубовой двери с железными накладками, стоял он. Мужчина лет 35-40, высокий, со спортивной, подтянутой осанкой военного или спортсмена. Он был одет не в вычурное столичное одеяние с кружевами и вышивкой, а в строгий, но безупречно сшитый по фигуре дорожный костюм из темно-серого, почти черного сукна, который подчеркивал ширину плеч и узость талии. Его лицо с четкими, уверенными чертами, прямым носом, твердым подбородком, тонкими губами, казалось одновременно усталым, с легкими тенями под глазами и невероятно собранным, словно сжатая пружина. Короткие, аккуратно подстриженные волосы были темно-каштанового цвета, с редкими прядями седины у висков. В одной руке он держал изящный, но явно прочный и функциональный кожаный портфель с медной застежкой. Взгляд его холодный, пронзительный и безжалостно оценивающий скользил по интерьеру. Выцветшим гобеленом, потемневшим от времени резным дубовым перилом лестницы, по высоким сводам с паутиной в углах. И я почувствовала себя студенткой-первокурсницей, чью дипломную работу рассматривает придирчивый и беспристрастный профессор. Он заметил мое приближение и плавно, без суеты, повернулся ко мне всем корпусом. Его глаза, неожиданно светлые, цвета старого потускневшего серебра, встретились с моими, и в них не было ни капли приветствия. «Профессор Анастасия, я полагаю». Его голос был бархатным, глубоким, идеально поставленным, без тени подобострастия или показного дружелюбия. Чистая, отточенная до блеска стального лезвия формальность. Ричард Горд Альдор, советник Департамента образования, благодарю за гостеприимство. Он сделал легкий, едва заметный, но безупречно вежливый наклон головы, и в этом движении читались годы тренировок в светских манерах. Я ответила таким же сдержанным, минимальным кивком, ощущая, как учащенно и громко забилось сердце, будто пытаясь вырваться из грудной клетки. Игра началась. И противник, как и я опасалась, оказался куда более серьезным, чем я предполагала в своих худших прогнозах. Молодой, умный, проницательный. В его серебряных глазах читался холодный аналитический ум, лишенный сантиментов. Это усложняло задачу в геометрической прогрессии. С таким нельзя было отделаться общими фразами или красивыми отчетами.